Сонет 42. Пол горя в том, что ты владеешь ею. Но сознавать и видеть, что она тобой владеет, вдвое мне больнее. Твоей любви утрата мне страшна. Я сам для вас придумал оправдание. Любя меня, ее ты полюбил. А милая тебе дарит свидание за то, что ты мне бесконечно мил. Но если мне терять необходимо, свои потери вам я отдаю. Ее любовь нашел мой друг любимый, любимая нашла любовь твою. Но если друг и я одно и то же, то я как прежде ей всего дороже.